Глава 4, часть 3. Во всех больших городах имеются самостоятельные общины, не поддерживающие связи друг с другом. Маленькие мирки внутри большого мира, которые живут каждой своей жизнью, члены которых общаются только между собой, словно обитают на островах, разделенных несудоходными проливами. Опыт убедил меня, что в первую очередь это относится к Парижу. Здесь высшее общество редко когда принимают в свою среду посторонних. Политические деятели вращаются в своем собственном, продажном кругу. Буржуазия, крупная и мелкая, держится особняком. Писатели водят дружбу с писателями. Читая дневники Андре Жида, поражаешься, как мало у него было близких людей, не принадлежавших к его профессии. Художники знаются с художниками, а музыканты с музыкантами. То же происходит и в Лондоне, но там границы проведены не так четко, и есть дома, где за обеденным столом можно одновременно увидеть герцогиню, актрису, художника, члена парламента, адвоката, портниху и писателя. Обстоятельства моей жизни сложились так, что в разные годы я хотя бы на короткое время входил едва ли не во все миры Парижа. Даже через Элиота в замкнутый мир бульвара Сен-Жермен. Но всего милее моему сердцу, милее, чем скромный кружок, тяготеющий к тому, что теперь именуется Авеню Фош, милее, чем космополитическая компания, ужинающая у Ларю и в кафе Париж, милее, чем шумное развязанное веселье Монмартра, тот квартал, главной артерии которого служит бульвар Монпарнас. В молодости я прожил год в крошечной квартирке неподалеку от бронзового бельфордского льва, на 5-м этаже, откуда открывался широкий вид на кладбище. Для меня Монпарнас и теперь еще овеян атмосферой тихого провинциального городка, отмечавшей его в ту пору. На узкой неказистой улице Одессы у меня и сейчас сжимается сердце при воспоминании о захудалом ресторанчике, где мы когда-то собирались к обеду, художники, иллюстраторы, скульпторы, и я единственный писатель, если не считать изредка появлявшегося там Арнольда Беннета. А потом засиживались допоздна, увлеченные жаркими, яростными, нелепыми спорами о литературе и живописи. Мне и сейчас доставляет радость прохаживаться по бульвару, глядя на молодых людей, таких же молодых, каким я был тогда, и выдумывать про них разные истории. Когда выдается свободное время, я беру такси и еду посидеть в старом кафе «Купол». Теперь там встретишь не только богему. Туда зачастили мелкие торговцы с ближайших улиц, приезжают и туристы с другого берега Сены в надежде увидеть канувший в прошлое мир. Конечно, там по-прежнему полно студентов, художников и писателей, только теперь это по большей части иностранцы, и за столиками слышишь русскую, испанскую, немецкую и английскую речь. Но говорят, там думается примерно то же, что и 40 лет назад, только тема им служит не Моне, а Пикассо, не Гийом Аполлинер, а Андре Бретон. Для меня они как родные дети. Недели через две после приезда в Париж я приехал однажды в «Купол», и так как на террасе почти не было мест, мне пришлось занять столик у самого края тротуара. День был ясный, теплый. Листья на платанах только-только распустились, и в воздухе было разлито чисто парижское ощущение безделья и легкой душевной приподнятости. Настроение у меня было умиротворенное, но не сонное, а скорее радостное. Вдруг какой-то человек, шедший мимо, остановился возле меня и с улыбкой, обнажившей очень белые зубы, сказал: «Здравствуйте». Я поглядел на него, не понимая. Он был высокий, худой, без шляпы, с ковной темных, давно не стриженных волос. Верхнюю губу и подбородок скрывали густые темные усы и борода, лоб и шея до черна загорели. На нем была обтрепанная рубашка без галстука, поношенный коричневый пиджак и старые серые спортивные брюки. Какой-то оборванец, в первый раз вижу. Я решил, что это один из тех бездельников, каких много идет ко дну в Париже, и ожидал услышать жалостливую повесть о злосчастной судьбе, способ выклинчить несколько франков на обед и ночлег. Он стоял передо мной, руки в карманах, поблескивая белыми зубами с веселой искоркой в темных глазах. «Не помните меня?» — сказал он. «Я вас никогда в жизни не видел». Я был готов дать ему 20 франков, но не намерен был дать себя одурачить выдумкой, будто мы с ним знакомы. «Ларри», — сказал он. «Боже мой! Садитесь!» Он весело хмыкнул, шагнул вперед и сел на свободный стул за моим столиком. «Выпить хотите?» — я сделал знак официанту. «Как я мог вас узнать, когда вы так обросли?» Официант подошел, и он заказал оранжат. Теперь, вглядевшись, я вспомнил его необычные глаза. Черная радужка сливалась в одно со зрачком, что придавало его взгляду и пристальность, и непроницаемость. «И давно вы в Париже?» «Месяц». «Надолго?» «Как поживется?»